Моше бен Шем Тов Дилеон. Имя испанского еврея Моше бен Шем Тов Дилеона традиционно связывают с мистическим каббалистическим вероучением, хотя до сих пор неизвестно, был ли он только простым переписчиком, обнародовавшим древние предания, до этого передававшиеся из устно, или же его можно считать гениальным редактором, который свел воедино обрывки неясных теорий и придал им поразительную стройность. Но как бы то ни было, европейский мир ознакомился с Каббалой прежде всего благодаря его трудам, и поэтому Моше по праву занимает место в ряду великих вероучителей человечества. Обычно под Каббалой это слово переводят как «предание», понимают тайное теософское учение с элементами мистики и магии, возникшее в иудаизме в I-III веках в еврейских общинах Палестины и Вавилонии, но окончательно оформившееся в XIII-XIV веках в арабской Испании. В том, что потребность в таком учении должна была возникнуть у евреев еще в древности, сомневаться не приходится. Как известно, в Библии почти ничего не говорится о сущности божества, о жизни ангелов и духов, о загробном существовании людей и о многом другом, что, несомненно, волнует верующих. Где же им следовало искать разъяснений? Каббала удовлетворила потребность иудеев в мистическом учении. Давая ответ на поставленный выше вопрос, каббалисты говорили, что символическое описание Бога и божественных процессов находится не где-нибудь, а в самой Торе, но оно остается неизвестным большинству, потому что скрыто от непосвященных. Все дело в том, что иудейское вероучение тройственно. Первый его смысл, буквальный или исторический, раскрыт в Священном Писании. Это художественное повествование состоит из различных рассказов о жизни древних патриархов, царей и пророков, и составляет самый верхний слой Танаха, понятный даже не очень образованному человеку. Второй смысл морально-практический. Он рассматривается в различных толкованиях, комментариях к библейским текстам, прежде всего в Талмуде. Для постижения этой премудрости требуется долгое обучение у знатоков закона, однако ею не исчерпывается вся информация, сообщаемая Торой. Есть еще и третий смысл, мистический, тайный, который раскрывается Каббалой. Но тайное учение требует необыкновенной набожности и потому дается лишь избранным. Только посвященный за обычным буквальным смыслом Торы способен увидеть сокровенные учения о сущности Бога, о происхождении и строении Вселенной и о составе человеческого существа. Основу Каббалы составляют два сочинения – Сефер и Ицира – относится к VI-VII векам, и Загар – сияние, причем последнее почитается каббалистами наравне с Торой и Талмудом. Предание повествует о чудесном происхождении этой книги. Древняя рукопись ее принадлежала якобы одному из законоучителей, известному по Мишне, Симону бен Иохаи, который жил во II веке. Позже рукопись Загара была спрятана в одной из пещер возле Мирона, где пролежала почти 1000 лет. Ее случайно обнаружил какой-то араб и продал бродячим торговцам. Те были люди невежественные и понятия не имели о цене этой книги. Но случайно несколько листов Загара попали в руки какого-то мудреца, который, увлеченный ее содержанием, кинулся разыскивать тех торговцев и приобрел у них всю рукопись. При этом часть листов он нашел уже в мусоре, так как торговцы заворачивали в нее продаваемую снедь. Потом рукопись Загара была будто бы переправлена в Европу, где с нее начали делать списки. Первым изготовителем этих списков как раз и был испанский мистик Моше бен Шем Тов де Леон, о жизни которого нам фактически ничего не известно. Впрочем, внимательное изучение Загара показало, что сочинение это никак не может быть отнесено к древним временам и является творением средневекового автора, хотя само предание, на которое оно опирается, несомненно, очень давнее. Поэтому бытует мнение, что именно Моше бен Шем Тов де Леон и был истинным автором Загара. По своей форме этот труд, написанный на старом арамейском языке, близком к талмудическому, представляет ряд изречений Симона бен Иохаи и других древних законоучителей, комментирующих Тору. Он очень объемный. Печатное издание книги содержит более 2000 страниц убористого текста. Симон бен Иохаи предстает на страницах Загара в сверхъестественном образе святого мужа, получающего откровение от ангелов и вещающего в кругу избранных о величайших тайнах мироздания и человеческой души. Теоретическая часть Каббалы делится на две части. Первая есть как бы наука священного тайного письма, основанного на еврейском языке. Это ключ, владея которым посвященный способен извлечь из текста Торы тайное, скрытое от других знания. Вторая часть излагает, собственно, философскую систему Каббалы, то есть является выводом из первой части. В основе каббалистического подхода к Торе лежит представление о том, что буквы древнееврейского алфавита, кроме своего утилитарного назначения, служить символами письма, имеют и другое, в высшей степени мистическое значение и в точности соответствуют божественным законам, управляющим миром. Другими словами, всякая буква связана более или менее прямо с созидающими силами Вселенной. Письмена, согласно каббалистам, есть видимое выражение божественных сил, в лице которых небо открывается земле. Каждая буква по своему положению соответствует какому-то числу, по форме и иероглифу со скрытым смыслом, а по отношению с другими буквами – мистическому символу. Отсюда вытекает возможность, комбинируя буквы и составляя из них слова, влиять на мир духов, и, с другой стороны, оперируя буквами, благодаря присущим им числовым значениям, открывать законы развития, производить вычисления грядущих событий и делать другие изыскания в том же роде. О самом методе Каббалы, с помощью которого посвященные проникали в потусторонние запредельные тайны бытия, позже писали так: «Каббала – это математика человеческой мысли, это алгебра веры, она решает задачи души как уравнение, определяя неизвестное. Она дает идеям отчетливость и точность чисел. Достигалось это путем сложных и даже изощренных комбинаций с буквами, в результате чего первоначально взятое слово могло совершенно изменить свое значение. Например, каждая буква слова могла быть развита в целое слово, начинающееся этой буквой. Далее, каждая буква в еврейском языке имеет свое название, и каждая буква этого названия могла быть, в свою очередь, развита в целое слово. Изначальных, средних и конечных букв одного или нескольких слов можно было образовывать новые слова и предложения. Или каждое слово могло быть разделено на несколько частей, из которых каждая имела самостоятельное значение. Все эти способы получили название нотокирикон. Другую возможность давала перестановка букв слова, посредством которой можно было получить одно или несколько новых слов, заключающих в себе скрытый смысл основного слова. Например, из слова «берешит» в начале которым начинается первая книга Бытия, каббалисты путем перестановки получили фразу «Как начало из ничего ты создал чистую и ясную сущность, из которой все создано». Существовали целые таблицы таких перестановок. Можно было также вместо одной буквы алфавита поставить другую, например, вместо первой – последнюю. Существовали таблицы для такой замены. Но самым трудным и сложным приемом для развития скрытого смысла слова была гематрия. Так как каждая из 20 букв еврейского алфавита соответствовала определенное число, то любое слово тоже соответствовало определенному числу, получающемуся от сложения чисел всех букв этого слова. Точно так же к одному числу можно было приводить целые стихи из священных текстов. Общее мистическое правило этой цифровой каббалы заключалось в том, что слова, выраженные одним и тем же числом, имеют внутреннее сродство между собой. Поэтому, получив из слова число, можно было разложить его на новые слова, соблюдая вышеозначенное правило.